До царя дошло, что у тебя есть куцы из куцых земли. Да, сказал Абдаллах Морской, вот этот человек. Это мой друг, и он пришел ко мне в гости, и я хочу возвратить его на землю. Мы можем уйти только с ним, сказали пришедшие. Если ты хочешь разговаривать, то поднимись, возьми его и приведи к царю. И то, что ты говоришь нам, скажи царю. О, брат мой, сказал Абдаллах Морской, оправдание ясно, и мы не можем прикословить царю. Но пойдем со мною к царю, и я постараюсь освободить тебя от него, если захочет Аллах. Не бойся, когда он увидит тебя, он узнает, что ты из детей земли, а узнав, что ты земной, он обязательно окажет тебе уважение и вернет тебя на землю. Решение — твое решение, — сказал Абдаллах земной, — и я полагаюсь на Аллаха и пойду с тобой. И Абдаллах морской взял рыбака и шел с ним, пока не дошел до царя. И, увидев его, царь засмеялся и сказал: «Добро пожаловать к куцаму!» И все, кто был вокруг царя, смеялись и говорили: «Да, клянемся Аллахом, он куцый!» И Абдаллах морской подошел к царю и рассказал ему об обстоятельствах рыбака и сказал: «Это один из детей земли, мой друг, и он не будет жить среди нас, так как любит есть рыбу только жареной или вареной, и я хочу, чтобы ты позволил мне возвратить его на землю». «Если дело обстоит так, — сказал царь, — и он не будет жить у нас, то я разрешаю тебе возвратить его на землю после угощения. Подайте ему угощение», — приказал потом царь. И ему подали рыбу всех форм и цветов, и Абдаллах земной поел, исполняя приказания царя. «Пожелай что-нибудь от меня», — сказал затем царь. И Абдаллах земной сказал: «Я желаю, чтобы ты дал мне драгоценных камней». И царь молвил: «Отведите его в дом драгоценных камней и дайте ему выбрать, что ему нужно». И друг рыбака взял его в дом драгоценных камней, и он отобрал, сколько хотел. А затем они вернулись в город, и, вынув кошелек, Абдаллах морской сказал: «Возьми это как залог и доставь на могилу пророка, да благословит его Аллах и да приветствует». И рыбак взял кошелек, не зная, что в нем находится. И затем морской вышел с ним, чтобы доставить его на землю, и рыбак услышал по дороге пение и увидел торжество и разложенную трапезу, и люди ели и пили в великой радости. Абдаллах земной спросил Абдаллаха морского: «Чего это люди в такой великой радости? Разве у них свадьба?» «У них не свадьба», — отвечал морской, — «но у них кто-то умер». «А разве, когда у вас кто-нибудь умирает, вы радуетесь, поете и едите?» — спросил Абдаллах земной, и морской сказал: «Да». «А вы, о люди земли, что вы в этом случае делаете?» «Когда у нас кто-нибудь умирает, — ответил земной, — мы печалимся о нем и плачем, и женщины бьют себя по лицу и разрывают на себе одежды от печали по тем, кто умер». И Абдаллах морской вытаращил на Абдаллаха земного глаза и сказал: «Давай сюда залог». И рыбак отдал ему, и тогда морской вывел его на землю и сказал: «Я разрываю дружбу с тобой и привязанность к тебе, и после этого дня ты меня не увидишь, и я тебя не увижу». «Почему эти слова?» — спросил Абдаллах земной, и морской сказал: «Разве вы, о люди земли, не залог Аллаха?» «Да», — ответил земной. И морской сказал: «Нелегко же вам, когда Аллах берет свой залог, и вы плачете о нем И как же я дам тебе залог пророка?»